За несколько дней до последних событий. В большом складе, служившем кабинетом Войты, из развороченного люка вентиляции, куда еще совсем недавно неизвестный из-под носа крестов утащил Расти, посыпалась пыль. Затем раздался звук технологичных протезов, и из воздуховода выпрыгнула серая тень, приземляясь на одно колено. «Я на месте. Цех погрузки и кабинет. Два в одном». Синий, вставая, огляделся. Большой склад, в центре которого стоял стол и сейфы Войты, был безлюден. Однако входы 4 из 5 тоннелей в той его части, что соприкасалась за стенками, были буквально только что залиты быстро твердеющим раствором. Работники сети Ясона Войты заметали следы. «Ремонтник ушел. У меня пара минут. Отзыв». «Четко. Жена моя там?» «Да. Привет, Эльза». «Серьезно?» «Нет. Но бумаг целая куча». Синий, легко и быстро шагая, оказался у стола и стал изучать бумаги, в то же время делая их небольшие копии с помощью портативной фотокамеры. «Поместье Нимана упоминается. Что именно нас интересует?» «Это сложный момент. Ищи документы по закрытым транзитным тоннелям в двойку. Витальная капсула, Энгл, Ниман. Все с такими словами». Синий нахмурился, нацепил наушник, направив закрепленный на плече тонохват на вход, куда ушел ремонтник, и стал пытаться найти нужные документы в ворохе бумаг. «Надо было тебе идти сюда, а мне охранять». «Кто виноват, что у меня в эти шахты даже рука не пролезет?» «Пищевая зависимость. Что охрана?» «Еще на месте. Тебя не засекли». «Серпарь также дежурит? Он явно был в этой шахте вентиляции, судя по следам крючев». «Я его упустил из вида. У меня узкий обзор из окошка». «У тебя широкая рожа, которая в него не пролазит». «А можно переключиться на какую-то станцию без комиков? Ты нравился мне больше, когда был будильником». Синий усмехнулся. То ли радуясь шутке, то ли потому, что нашел планы тоннелей, в которых упоминались Резак, Муштабель, Рапид и Мастихин. «Нашел». А затем замер, услышав с помощью тонохвата звук шагов. «Ремонтник возвращается. Я ухожу». «То есть жены моей точно нет?» «Финал». И Синий, подпрыгнув вверх, исчез в вентиляции. Акт 2. Интерлюдия 78. Одинокий пожилой горняк-ремонтник в спецодежде, медленно шагая, вошел в склад кабинет Войты и направился к последнему незаблокированному им проходу в тоннеле за стенок. «Да, нелегкая работа-то, нелегкая, да. Я аж хотел махнуть рукой, сказать: ой, идите вы все в бок, забрать зарплату и свалить. Но нет». За ним ковылял трубач, тоже довольно пожилой, но куда более выносливый, чем работник. Он катил на небольшой двухколесной тележке баллоны с пенобетоном и то и дело почесывал шею под маской, на которой не было привычного ошейника. После гибели Ясона старшие трубачи сняли поводки со всех его подчиненных мутантов. «Я прихожу и такой: а что делать-то? Все бегают, кипишуют. А этот человек маленький, и приказы выполнять надо. Что делать? Трубачу хвост приделать, говорят». Ремонтник-горняк, держась рукой за спину, остановился у последнего прохода и поглядел на трубача. «Да ты не обижайся, Бог, шутаю я. Бери пенатор, говорят, и закупаривай эту промежность. А я ж помню, господин Войта велел никогда дырки в застенке не закрывать. У них же там хады». Ремонтник взял пенатор, подключил к нему баллон и стал поливать широкий проход по краям, с каждым новым кругом сужая его за счет быстро твердеющего бетона. Трубач немного посидел, поглядывая на процесс, а затем подошел к большим ваннам, где раньше в спецрастворе упаковывалась контрабанда, которую прятали в бетонные блоки. Проведя рукой по одному из них, самому свежему, на котором стоял флажок с вензелем «В» и значком гончей морды, он тихонько заскулил. «Ага, компот из мокрот. Отъехал наш господин Войта. Он лежит. Теперь все надобно закрывать, да? Там же прямые проходы. Здоровые, представляешь? Да, все ты представляешь, ты ж там живешь. Дай баллон еще, этот кончился. Да». Трубач подтащил новый баллон ремонтнику и помог ему наполнить пенатор. Дело-то на репутации держалось его, на бабле и покровительстве. Вот как отъехал, репутации и нет. Бабла и синь-пень тоже нет. Покровительство кометы тоже. А значит, сюда в любой момент придут, ну, сам знаешь кто. Корняк многозначительно поднял палец, глядя в непроницаемую маску трубача, а потом махнул рукой. Откуда тебе знать, мутант? Магистериум, арбитры, исполнители понапридумывают. И почикают всех нас за прямой доступ за стенки, причастность к контрабанде и прочие полезные вещи. Он обернулся к проходу, закрытому почти наполовину, и снова включил пенаты. Так что да, надо бы брать и заделывать. Последнее осталось. Я себе всю спину надорвал. Но я ответственный. И я для Войты, кормильца нашей, даже сейчас все сделаю. А что за свист? Он только что закончил закрывать проход и подошел к почти застывшему бетону. В следующий миг трубач бросился к нему и за шиворот оттащил в сторону. Влетевший сквозь бетон мобиль с визгом развернулся и замер. От труда работника не осталось и следа. Ой, да идите вы все в бок! А чешуеть приехали! Дверца мобиля поднялась, и Пим, оглядев все вокруг, ткнул пальцем в горняка. Эй, ты! Трубач тут же мигом куда-то исчез. Ой, шутки какой. Пим, взъерошенный, напуганный и злой, вывалился наружу. Следом за ним высунулась Эльза. Врачи сюда, срочно, сажу тебя в рожу, быстро! Так быстро-то как сделаешь? Убью скотину, шевели булками, швабра! Пим вскинул пистолет Эльзы. Эй, бегу, бегу! За 2 часа до этого. «Кажется, здесь более-менее чисто», — сказал Хеймс, выходя из герметичного мобиля в покинутый тоннель застенок и сверяясь с анализатором газа. «Любимая фраза перед хорошим трахом!» Следом за ним, упав на бетонный пыльный пол, вылез Пим. Мобиль гермита слегка дымился и ехать дальше не хотел. Хеймс, умеющий управляться с такими машинами лишь поверхностно, увлекшись рассказом об интерсхемах, не рассчитал мощности реакционных потоков, отчего двигатель заглох на полном ходу. «Ну, Пим, вся надежда на тебя. Я в этом ничего не смыслю. В общем, Эльза, вот что такое интерсхемы, и вот как они со всем связаны. В том числе и со мной. Я, конечно, объяснял сумбурно, и мы в итоге чуть не взорвались, но... Надеюсь, общую суть вы уловили». Хеймс сказал это Эльзе, что медленно выбралась из мобиля и, оглядывая огромный тоннель, сняла дыхательную маску, принюхиваясь. «Из того, что я поняла, фактически, это идея ментального воздействия и коммуникативной возможности между двумя, ну или более, субъектами без прямого контакта привычной нам формы посредством химио-волнового синтеза». «Или то, что называется волно-акустическая диффузия. Эльза, официальное заявление. Я вас обожаю». За что? «Скажите, вы читаете книжонки?» «Ну да, я занимаюсь сыскной деятельностью». Нет. Не монографии, книги или учебники. Книжонки». «Что вы имеете в виду?» «Он имеет в виду всякое кривоописанное, тупосюжетное дерьмо. Да, Ал?» Сказал Пим, отбрасывая в сторону металлические лепестки капота, защищавшие разные сегменты двигателя. «Что-то вроде. Все эти романчики, красные линии, сборники «Чудеса за гранью» и вот эту подобную чушь». «О, нет». «Жаль, вы бы тогда поняли. Там, в этих книжонках, постоянно появляются умные и забитые ученые, которые выдают сложные тирады, типа того, что говорил я в мобиле». «Ага, что-то вроде криптоанальный терморектальный свистопердел». Пим проковылял мимо и вытащил из багажника большой ящик с ремонтным набором. «В общем, вот чем я занимался последние годы. И самое милое, все началось во сне. Как и подобает хорошей научной легенде, идея явилась ко мне, когда я спал». «Всегда было интересно, как это бывает?» «Мне увиделось прошлое еще в одном нехорошем месте. Там ставили опыты на трубачах. Не самых сильных, наоборот, довольно слабых. Мы держали их в контейнерах. Ну, знаете, этих старых, в которых они раньше жили». «Да, моя мама называла их насестами». «Именно. Иногда их брали на опыты. С антаром, ядовитыми газами и прочей вивисекцией. И каждый следующий, кого мы доставляли, был готов к этим опытам. Ладно, что уж тут, к этим мучениям. Чуть лучше. Я уже тогда заметил их фантастическую способность невербально передавать друг другу опыт. И вот мне приснилось однажды, что я трубач. Жутко. И каково это? Ну, я не был трубачом. Я был, как сказать, не знаю, Хеймсом, живущим с трубачами. Хеймсачом? Да, что-то вроде. Я услышал тот самый тон, про который я говорил. Ощутил какую-то неизучаемую связь и проснулся уже с идеей. Весьма несвойственно для вас. Да, я тогда тоже так подумал. Меня всю жизнь интересовала химия в чистом виде. Тягу к механическим процессам во мне породил мой хороший друг Грабов, а интерес к мозгу — знакомый по переписке Бронский. И вот внезапно озарение совсем вне моей области. Мысли были совсем не мои. Знаете, после Войцеха это звучит... В общем, думаю, может быть, наша совместная работа с Грабовым-старшим и доктором Бронским как-то натолкнула меня на это подсознание. Затем я начал изучать сдвиг и... Знаете, Эльза, удивительная все-таки штука — мозг. Да, мозг человека — вещь очень сложная, что химически, что ментально. Иногда я думаю, что профессия психиатров, психологов, психотехников — это лишь профессия переводчика. О чем вы? В работах Бронского однажды упоминался человек, который постоянно использовал цифры и числа в своей речи, совершенно беспорядочно. Ему ставили синдром Клайна — делирия-обсессивная патология. Навязчивые состояния. Однако Бронский предположил, что это лишь способ мозга обрабатывать информацию и выдавать ее. Оказалось, что человек просто воспринимал речь как числа, а слова и буквы, наоборот, были ему чужды. Или, к примеру, опыты моей знакомой... женщины, которая выяснила, что аутические или маниакальные расстройства у детей, считающиеся неизлечимыми, легко купировать с помощью обычных очков, меняющих диапазон цветности. Оказывается, ребенок видит мир как набор чудовищных картинок и боится контактировать с ним, но изменения спектра восприятия делают для него все обычным. Чтобы даже осознать это, необходима большая работа ума. Удивительно. Да. Занятно, что мы считаем разницу полов, фенотипов, культур и воспитания нормой. А вот разницу восприятия мира пытаемся уничтожить, называя любое отличное от нашего восприятия реальности безумием. А между человеком и человеком связь возможна? О, еще как возможно. Детка, ты еще не знаешь о таких интересных вещах. Пойдем в мобиль, я покажу тебе пестик и потрогаю тычинку. Пим, прошу вас. Я говорю об интерсхемальной связи напрямую, без того, что вы назвали юнитером. Думаю, это все же маловероятно. Почему? Вот вы сказали, что слышали Донни. Я ляпнул, не подумав. Знаете, это идет вразрез... Для этого должна существовать некая волноакустическая диспозиция. Своеобразный центр принципа, нечто наподобие юнит-модуля в юнитере, только в глобальном смысле, работающее на интерсхемальных принципах. Ну, если мы допускаем наличие глобальной волноакустической диффузии, наличие субстантов, если мы можем предположить, что скорость мысли в его вольвоксной структуре вызывает сообразные колебания, и что самое важное, рискнем утверждать, что разум одного человека в силах войти в разум другого столь бесконфликтно, чтобы не вызвать сумасшествие у обоих, то тогда... Короче, да или нет? Я не могу пока подтвердить это научно. Все мои опыты не являются чистыми. В текущий момент я немного безумен. Нахожусь под гипнотическим и химическим воздействием. Я хочу надеяться, что да, но скептик внутри меня утверждает, что это не более чем фантастика. Нет, колдовство, не фантастика. Да неважно. Важно-важно. Разница колоссальна, как мой этот... Как его там... забыл. В штанах такое. Давно не пользовался. Эльза, посмотрите, он еще там? Я замужем, Пим. Уже много лет. Да? Сочувствую. Значит, вы эту штуку тоже уже давненько не видали. Поясните лучше тезис. Я говорю, что эти ваши схемы — колдовство, а не фантастика. Фантастика — нечто выдуманное, из головы, фантазия. А колдовство? А колдовство — это непознанное, но существующее. Если сейчас поехать в дальний кусок степи и сказать там лежащему в кровище и дерьме степному телу: «Эй, братюня, хочешь, я засуну тебе в затылок иголку, и ты научишься читать?» И ему это будет чудеса чистой воды. 100-200 лет назад никто бы не поверил в современные научные достижения. Гипноз – колдовство, регенерация – колдовство, дубликация, протезирование, наличие у меня половой жизни – все это мистика. Колдовство – это всего лишь наука, чьи принципы нам не ясны. Типичная подмена понятий романтических умов. В колдовство верят, а вот в науке понимают. Но ты, Пим, должен разобраться с мобилем, а не читать лекции. Оставь это мне. Алан, ты знаешь, что твое имя... Да, это анаграмма от слова «анал». Ты уже шутил об этом, пока мы ехали. Кажется, 7 раз. И от этого каждый раз смешнее предыдущего. Задорнее, только шутки про яйца. Хеймс посмотрел на Пима снисходительно и стал набивать трубку. Профессор, а практическое значение интерсхем, какое оно? Оно... В современном мире Академии оно чудовищное, я думаю. Психонавтика, мысленный шпионаж, массовое безумие, болезни. Болезни. Знаете, мне надо подумать. Вы о... Эльза, хватит, прошу, мне нужен стресс. А когда я рассуждаю, я успокаиваюсь. Я все еще немного на взводе от нашей аварии, но чую, что интрузии Войцеха снова лезут изнутри. Мне надо прогуляться по темноте и как-то напугаться. И Хеймс, пыхтя трубкой, удалился во тьму, пиная мелкий мусор и что-то насвистывая. Ну, как дела? Отвратительно. Из зуба вылез червь, изучает рот. Мышь, что завелась в волосах, кажется, сдохла, судя по запаху. Или я сдох, тут сразу не разберешь. И вот еще забавный факт. Мертвые шлюхи передают гонорею даже спустя 3 дня, несмотря на некоторую холодность в отношениях. Ваша мерзость – занятная защитная реакция. Эльза сделала шаг назад и стала глядеть на Пима, как на экспонат в музее. Интересно, вы разрабатывали этот образ или это чистая импровизация? Ты что делаешь, тонкогубка? Пим отложил инструмент и поглядел на сыщицу. Анализирую вас. Анализируешь? А знаешь, что означает слово «анализ», а? Догадываюсь. Я спросила про мобиль. Нужен сложный ремонт? Нет. Немного ловкости рук, и все будет огонь. Я не просила вас описывать вашу интимную жизнь. Хе-хе-хе. А ты хороша, тонкогубка. Пим с улыбкой взял инструменты и вернулся к ремонту, заметно повеселев. Слушайте, а можно узнать, вы ведь древний? Что? Твою мать! А я-то думаю, что все с утра не задалось. Ну, ничего, у всех есть недостатки. Ты знаешь, кстати, откуда взялось слово «древний»? Не уверена. Это анаграмма слова «вредный». Нет, не думаю. А вот это верно, не надо. Я раньше сидел на этом говне. Самокопался, там искал истину, рассуждал. А потом все понял. И что вы поняли? Что все люди делятся на 2 типа. Какие? Я и все остальные. Дай ключик. Как вы могли познакомиться и сойтись с Аланом? Вы ведь... Разного полета сопли. Это так. Но долго рассказывал. Пим закончил ремонт и закрыл все сегменты капота, спрыгнув на бетон и протерев руки о штаны. Если вкратце, история началась в борделе, где мы вдвоем сняли одну и ту же... В этот момент Эльза внезапно хлопнула себя по лбу, словно что-то поняв. Я вас узнала, вы же... Пим тут же ловко бросил в нее ключом, угодив в ногу, и Эльза подпрыгнула. Тихо, молчи, плоскодонка. Это очень плохое место. Очень много слышит. Чем же оно слышит? Это чахлые насесты. Место, где рождалось будущее, которое нам не понравится. Это тонкое место, деточка. Тоньше, чем честь, верность и девственное плево. Что, впрочем, синонимы. А где Ал? Должна ли я добавить рифму со словом «тьфу»? Это кажется заразно. Не так заразно, как стихи сами по себе, девочка. Стихи — вот в чем весь секрет. Давай-ка его найдем и поживее. Сказал Пим и замер, глядя куда-то вверх, на потолок тоннеля, в котором они стояли. Что-то не так? Эльза проследила за его взглядом, но ничего не увидела. Лишь немного пыли упало сверху, и все. Ты в трубе неподалеку от родильного дома Трубачих, в одном из первых мест фиксированных мутаций столетней давности с полоумным маньяком и бомжом-очаровашкой. Действительно, что не так? Может, месячные? Хотя, судя по твоему темпераменту, они у тебя, дай судьба, что годичные. Я не знала, что они так, в таком месте, рождаются. А вот так. И рождаются они из яиц. А потому мне и Алану лучше тут долго не тусоваться. Хватит пора чушь. А круто звучит. Заведу себе проститутку, назову ее чушь и буду всем говорить. Вы боитесь. Вы нервничаете. Вот откуда вся эта грязь. Вы закрываетесь коркой мерзости. Как ловко. Отвали. Тут я психотехник, а не ты. Шагайте уже. Сказала Эльза, включив фонарь и вытаскивая из кобуры пистолет. Только давай так. Ты уберешь эту штуку, а я не достану свою. И за то, и за другое нас здесь убьют. Живо. В какой-то момент, маленькие мои, вы спросите себя, почему мир так вас ненавидит? Ведь мутации — это движение вперед, это рост и развитие. Я отвечу. Стагнация общественных институтов, ненависть людей, культ личности, преступные механизмы власти, общая нищета — все это способы не двигаться вперед, потому что движение — это замена. Старые клетки уходят, новые приходят им на смену. И иногда новые клетки отличаются, как вы, и их ненавидят, как и вас. Эльза и Пим, прячась меж старых и неработающих труб, смотрели на Хеймса, боясь пошевелиться. Сам профессор, освещенный единственным аварийным прожектором, стоял в центре большой сливной цистерны, ставшей чем-то вроде многоступенчатого обиталища для трубачей. Они гнездились там и тут, в металлических сетях, подобно гамакам, висящих на стенах, в ящиках, закрепленных на опорах, и в старых контейнерах, которые много лет назад были их клетками, сквозь замочные скважины которых их предки глядели на мир. Что он делает? Он читает им лекцию, кажется. Но природа беспристрастна. Ее химические процессы не имеют конечной точки. Не существует момента в природе, когда она скажет «Все, конец, мы дошли туда, куда хотели». Адаптируйтесь, идите против системы, создавайте новое, творите и учитесь. Откажитесь от того, что тянет вас назад, и оставьте лишь лучшее. Вы — авангард эволюции, и вам будут мешать идти вперед те, кто хочет стоять на месте. Трубачи слушали Хеймса молча, не двигаясь. И Эльза в полутьме была не в силах разглядеть, как они настроены. Однако увидеть, что большинство местных обитателей были совсем еще маленькими, похожими на детей, она все же смогла. И это почему-то не прибавило ей смелости. Где мы вообще? Говорю же, колыбелька, насесты, детсад. Для трубачей? Нет, мать твою, это просто утренник для обычных детей, и все пришли в одинаковых костюмах. Проблема любого развития заключается в том, что те, кто меняет правила игры, всегда слабы и терпят лишения. Они изгои, им противостоят те, кто был до них. Много тысяч лет назад кочевые племена степняков предпочли вернуться к доисторическому способу жизни, а именно обитать в пещерах. Это казалось диким и глупым. Но так появились древние, что в условиях сурового выживания в подземье были вынуждены совершенствоваться. Они стали величайшим фенотипом своего времени и очень долго не хотели отдавать эту позицию. Затем из разных земель в их города стали стекаться степняки. Так появились мы, те, кого сейчас именуют столичными. Авангард развития своего времени. Древние ненавидели нас, да и сейчас не то чтобы почитают равными, но теперь в столице именно мы управляем основной массой политической, общественной, культурной и научной жизни. И когда кто-то захочет прийти на смену нам, мы тоже не отдадим ему эту власть. Удержание власти, замедление эволюции, стагнация — вот, как бы это ни было странно, лейтмотив развития. Среди многих людей бытует мнение, что в природе все гармонично, что законы натуры находятся в балансе, и в ней нет ничего лишнего, и все выверено. Но это совершенно не так. Нет ничего более конфликтного и противоречивого, чем природа. С одной стороны, каждая жизнь стремится сохранить свой статус, остаться в живых, удержать обретенные ей преимущества и не меняться. С другой стороны, законы обновления, эволюции и развития требуют гибели. Дети должны сменять своих родителей, талантливые студенты вставать на места профессоров, молодые амбициозные политики сменять старых заворовавшихся кабинетных сидельцев. Прогресс требует изменений, жизнь требует стагнации. И если даже сама природа не в силах определиться, куда нужно двигаться, то стоит ли вам переживать о том, когда у вас что-то не получается? Эльза не смотрела на Хеймса. Ее интересовали трубачи, и как источник угрозы, и как нечто невиданное до этого. Однако в один миг она все же бросила взгляд на профессора и тут же вцепилась в Пима. «Стойте! Видите, что с его руками?» Ладони ученого начинали дымиться. От кончиков пальцев вверх поднимались темные струйки. А затем густой черный дым повалил и из-под его одежды, стелясь по полу. Волосы же его и борода, отросшие за время плена, белым паром стали будто бы подниматься вверх. Хеймс на глазах будто бы рос, становясь выше и тоньше. А голос его менялся, заполняя все вокруг и заставляя огромную цистерну вибрировать. Но в этой природной дуальности не учитывается один фактор. Фактор разума. Твою мать! Ну все, разум ведет по борозде. Надо как-то его привлечь. На что там ученые идут? Есть симпозиум под рукой или монография? Тише! Назад! Мимо Эльзы и Пима проползли две трубачихи с детьми на спинах, и незваные посетители мутантской колыбели вжались в трубы, что есть сил. Разум позволяет нам поймать баланс между стремлением жизни к стазису и стабильности и стремлением закона развития к обновлению. Задача разума — позволить соединиться этим двум вещам, делая развитие и прогресс комфортным и стабильным. Найти баланс между низменным, индивидуальным и животным и бесконечным общественным циклом самообновления. Вам остается лишь выбрать, находитесь ли вы на одной стороне природы, желающей сохранить свой стабильный статус, или вы выбираете иной путь, ведущий вас вперед. Однако, что бы вы ни выбрали, помните, те, кто сегодня впереди, еще вчера были изгоями, а завтра станут диктаторами. Поэтому я прошу вас, умоляю, если вам посчастливится стать лучшим, либо продолжайте совершенствовать себя, либо не мешайте идти вперед тем, кто хочет вас обогнать. Потому что именно так гласит голос разума. А разум, как известно, ведет. В тот же миг аварийный свет погас, и все трубачи, будто живой поток, ринулись к Хеймсу. Эльза тут же в испуге вскинула оружие, но Пим навалился на нее всем весом. Нет, даже не думай! Но они его убьют! И нас потом, бежим! Алан! Бежим, говорю! Он схватил сыщицу за руку и потащил прочь к мобилю. Свет по дороге они не включали, боясь, что их обнаружат. И потому петляли и прятались очень долго, пока, наконец, за одним из поворотов не увидели блики от прожекторов своего транспорта. Через несколько секунд они оба выбежали в туннель, по которому еще недавно мчались, и... Что за... Пим замер. Хеймс, обычного роста и без обволакивающего его дыма, лежал возле мобиля, весь покрытый какой-то розоватой слизистой субстанцией. В чем он? Ну, либо он чихнул как-то монументально, либо это соус по-трубачьи. Помогите! Эй, даже я не хочу в это вляпаться! Мы уже вляпались, Пим! Или мне назвать вас по имени? Бери его, кладем! И валим, валим! Вы сможете вести эту штуку? Вот это компот из мокрот!